Южная Мексика. Каменоломня Каскахаля, что в штате Веракрус. Здесь в 2006 году археологи обнаружили загадочную каменную плиту, полностью покрытую древними письменами на неизвестном языке. Размер плиты – 34 сантиметра в длину, 21 сантиметр в ширину и 13 в толщину. Вес – 12 килограммов. Возраст – 10 век до нашей эры. Но этого не может быть. Ведь принято считать, что письменность в западном полушарии появилась в 6 или 5 веках до нашей эры. Кто автор таинственного послания? Мифическое племя альмеков, о котором до сих пор известно крайне мало, вполне возможно. На панель из Каскахаля было нанесено 62 знака. При написании текста использовали всего 28 символов. Лишь немногие из них повторялись по 4 раза. Трижды встречались парные знаки, мифологические птицы и животные, геометрические фигуры и невероятные силуэты с поднятыми вверх руками. Скорее всего, древние письмена следует читать горизонтально и слева направо. Но как их расшифровать? Порой мы находим ключи к древним знаниям, как, например, в случае с древнеегипетскими иероглифами. Но тогда человечеству помог случай. Неожиданная находка, знаменитый розетский камень с кодом. Повезет ли на этот раз? В 2009 году американские лингвисты сделали удивительное открытие. Фрагменты текста на каменной плите из Каскахаля полностью совпадают с письменами на стенах пирамиды в гватемальском городе Сан-Бартоло. Более того, они очень похожи на символы, обнаруженные на резной кости из Далласского музея изобразительного искусства. Неужели это ключ к разгадке? Если криптографам удастся дешифровать загадочные письмена, то нам откроются тайны неведомой цивилизации альмеков. Возможно, самой древней на планете Земля. Тайная и неизведанная.